Божья армия идет на адские врата. Мы шагаем и поем, что смерть побеждена. Слово Божье, меч в устах, побеждающий врага. Эммануил идет перед тобой. Эммануил, воскресший и живой. Эммануил, чтоб победить врага. Побеждена. Слово Божье, меч в устах, побеждающий врага. Эммануил идет перед тобой. Эммануил, воскресший и живой. Эммануил.